«Очень даже», — улыбнулась в ответ Лиза, что было значительным преуменьшением. «Мы поговорили обо всем. Он уже зарядил юротдел подыскать адвоката для Рэйчел, а также приглядеться к твоей ситуации. Сказал, что пока со старым боссом не решат, мы не можем действительно связаться со службой опеки, поскольку это выдаст, где мы находимся. И он прав. По той же причине мы не можем никого отправить в лофт и вынести оттуда все. Урод точно поставил кого-то следить за ним и моей квартирой. Будем надеяться, что никто не обнесет ни одно из местечек, пока не завалим МК. Но пока...» Девушка чуть заметно вздохнула. «Денег хватит, чтобы все легко заменить. Я думаю...» В голосе Брайана звучало смирение. Лиза полезла в карман и достала рулончик налички, протянув парню. «Две штуки на любые расходы. Взяла из заначки 10, где, кстати, 798 тысяч с мелочью». «Б», вполголоса произнес Брайан. «Даже больше, чем я думал. Пока должно хватить», ухмыльнулась блондинка. «Рэйчел я дала столько же, и еще 2 передам Алику. Остаток пока придержу. Если понадобится больше, можем пойти и взять, но там, где сейчас они в безопасности. В дальнейшей перспективе надо понять, что делать с такими деньжищами. Я поищу хорошее решение. По крайней мере, можем платить за все, что нам нужно». «О, это проблемой не будет», мудро заметила девушка. «Не в ближайшее время. Но все равно надо соблюдать осторожность. Нам может срочно потребоваться уйма налички, так что не стоит ее растрачивать. Надеюсь, я тоже смогу найти здесь оплачиваемую работу. Должно получиться просто, полезные навыки у меня имеются. И многие, в том, чтобы проделывать очень незаконные штуки», радостно хрюкнул Брайан. «Ну, это очевидно, но сам знаешь, это не все, что я могу», парировала Лиза. «Не уверена насчет Элика и Рэйчел, однако последняя точно достаточно сильна и здорова, чтобы без проблем трудиться чернорабочим. Ей может даже понравиться. Но к тому же она будет проводить уйму времени со всеми своими собаками, так что еще можем позволить ей этим и заниматься. Помимо прочего, так она не влезет в неприятности». «Пока звучит хорошо», — парень посмотрел на часы. «Я лучше пойду, не хочу опаздывать. Увидимся». «Лады. Подумай, что нам необходимо, можем составить список». Динни сказал, что будет рад послать кого-нибудь все достать. «Понял», — махнул рукой Брайан и довольно быстро двинулся прочь. Лиза же остановилась и недолго смотрела вслед, после чего развернулась. Надо было найти Алика, удержать того от объедания этого места, а затем проверить, сможет ли она придумать, чем себя занять, и подумать о том, что она собирается спросить у Тейлор, которая должна объявиться после школы. Умница хотела быть готова ко всему. Впрочем, основываясь на последних нескольких столкновениях, уверенности, что все это достаточно широкая концепция, не было. Едва прозвенел последний звонок, Тейлор собрала тетради и учебники вместе и убрала в сумку, чувствуя, что день прошел прекрасно. Она подняла ручку и щелчком убрала стержень, после чего закинула следом за книжками, застегнув молнию на сумке, и улыбнулась, поглядывая на Мэнди, с которой ходила на географию. «Еще один день прошел, ура! Дурочка, знаешь же, что любишь школу», — хихикнула ее первая подруга в Аркадии. «Здесь, во всяком случае, и правда. Но все равно здорово достичь финала еще одного тяжелого дня, без продыху, записывая, пока запястье не отвалится, с бедным мозгом, нафаршированным фактами и цифрами». Мэнди с усмешкой толкнула подругу в плечо. «Дура, кончай преувеличивать. И вот еще что, когда ты собираешься начать помогать мне с математикой?» «Скоро, очень скоро», — рассмеялась Тейлор, закидывая рюкзак на плечо. «Может, как-нибудь на следующей неделе. Я все еще помогаю Эми и изучаю лучший способ это устроить. Может, нам следует как-нибудь собраться всем вместе у меня дома?» «Я с удовольствием, уверена, остальные тоже», — улыбнулась собеседница, идя вместе с ней к дверям. А когда они были снаружи, огляделась и наклонилась ближе. «Думаешь, кто-нибудь действительно завтра придет? Или, не собираются ли все вместо этого слинять после обеда?» «Без понятия», — невинно отозвалась Тейлор. «Лично у меня имеется разрешение завтра не приходить, по личным причинам. Папа позвонил в школу и все. Гляди», — она достала конверт с логотипом школы и адресом в углу. «Официальные бумаги, что освобождают меня из всего ужасного местечка». «Это чит», — надулась Мэнди. «Почему не сделать как положено и не прийти в последний момент с хорошим извинением, как все остальные? И кто теперь чуток преувеличивает? хихикнула Тейлор, убирая конверт. «Стоило попробовать», — улыбнулась подруга. «Ладно, увидимся в среду. Или, только может быть, мы можем случайно столкнуться где-нибудь там». Девушка махнула рукой, обозначая огромное «там», едва не попав по уху другому ученику. Тот на миг воззрился на нее. Говорунья вспыхнула от смущения, а Тейлор рассмеялась чуть не до колик. «Прости, Джим», — негромко произнесла она. «Мэнди, реально, завязывай так махать руками вокруг», — вздохнул пацан и поспешил дальше. Мэнди посмотрела ему вслед и искоса зыркнула на еще хихикавшую Тейлор. «Не настолько и смешно», — буркнула она. «Боюсь, тут ты ошибаешься, Мэнди», — ухмыльнулась Тейлор. «Увидимся». И, когда они добрались до парадного выхода, махнула рукой. Подруга помахала в ответ и двинулась к Люси и Эрику, трепавшимся у дороги. Тейлор поглядела вокруг, затем в небо и улыбнулась. «Надеюсь, завтра будет так же», — раздался сзади знакомый голос. Запах выдал ими задолго до приближения. «Обещаю так», — не обернулась Тейлор. Подойдя и встав рядом, Эми проводила взглядом уходящих вместе Мэнди, Люси и Эрика, смеющихся над какой-то шуткой парня. «Я действительно рада, что встретила тебя, а затем и их всех», — вполголоса произнесла целительница, на что Тейлор бросила на нее короткий взгляд. «Похоже, моя жизнь за последние недели чертовски изменилась». «Ты это мне говоришь», — фыркнула Тейлор. «Ты теперь в больницу?» «Да», — Вики подбросит, а затем собирается на двор поговорить с Динни насчет завтра. «Сказала, ты спрашивала от его имени, не протянет ли новая волна руку помощи, если будет нужно. Думаешь, твоя мать это нормально воспримет?» Тейлор снова посмотрела на подругу. Та, похоже, задумалась. Наконец Ами медленно кивнула. «Вообще-то, думаю, могла. Эти выходные были странными, в массе отношений, но она вроде как что-то поняла, хотя не уверена, что. У тебя будет машина?» «На самом деле, похоже, что да», — ухмыльнулась Ами. «Собираемся пойти выбрать в среду. У некоторых продавцов подержанных машин довольно близко отсюда есть симпатичные». Она сказала, что не думает, что моя первая машина должна быть новинкой, чисто на случай, если я во что-нибудь въеду и разобьюсь. «Очень мило с ее стороны», — хихикнула Тейлор. «Эй, она стала лучше, а не идеальной», — заметила, довольно улыбаясь Эми. «Но в любом случае это имеет смысл. Пока она ездит и вполне комфортно, я счастлива. Не нуждаюсь в модневом красном спорткаре, за которыми некоторые из нас могут гоняться». Последняя фраза была сказана достаточно громко, чтобы Вики, подходившая на пару с Дином, легко расслышала, и сопровождалась многозначительным взглядом. Тейлор хихикнула, а Вики уставилась на сестру, выгнув бровь. «Как я тебе уже говорила, дорогая сестричка, я не нуждаюсь в столь плебейских штуках, как машины. Я могу летать». «Влетать, судя по вчера», — подколола ее Эми, на что Тейлор захихикала. Один принял смущенный вид, не говоря о дожде, жуках на лице, снеге. «Спасибо, сестренка», — рассмеялась Вики. «Последняя не проблема, не с тем чудесным костюмчиком, что мне сделал Раптавр. Сама знаешь, какие они теплые». «Да уж, знаю», — улыбнулась ее сестра. «Здравствуй, Дин». «Привет, Эми», — отозвался парень. «Привет, Тейлор. Есть мысли, что будет завтра?» «Она тебе не скажет», — вздохнула светловолосая сестрица Даллан. «Я уже пробовала». Тейлор усмехнулась растерянно смотревшему Дину. Они сами разом быстро переглянулись и нашли это занимательным. Полудемон встретилась с парнем глазами, прикидывая, не придется ли, возможно, в какой-то момент побеседовать с ним насчет важности молчания, и немного поиграла в гляделки. «Нет, он наверняка уже имеет соответствующее представление. Простите, ничего не могу сказать», — произнесла она, — «но думаю, вы найдете его интересным». «Уверен в этом», — вздохнул Стэнсфилд. «Ребят, пора идти, увидимся», — улыбнулась Дина девушка, развернулась и потрусила прочь, слыша, как с ней прощаются на три голоса. Один, насколько она слышала, несколько неохотно. Едва найдя подходящее место, Тейлор набросила полок и, перекинувшись в Сауриал, ускорилась примерно до 40 миль в час и направилась к докам, обходя жилые районы города с запада, чтобы избежать движения, имевшего место в это время дня на более прямом маршруте. Дорога получалась длиннее где-то на милю, но отнимала меньше времени. На полпути она стремительно притормозила, озираясь в изумлении. «Ну надо же, надо же, надо же», — подумала она для Варги. «А вот это удобно». «Воистину», — заметил с интересом тот, — «несколько далее, но в целом всем районе». Тейлор, внимательно принюхиваясь, отошла на пару сотен ярдов и двинулась в другом направлении. Потребовалось несколько заходов, чтобы точно локализовать запах, тот был весьма прилично размазан по району, указывая, что обсуждаемая личность уже какое-то время здесь проживает. Но в конце концов она стояла на тротуаре, разглядывая немаленький такой домик в стороне от дороги в одном из лучших уголков города. Тейлор с любопытством оглядела его, после чего осторожно осмотрелась вокруг в поисках любых признаков ловушек, которые она могла бы активировать. Не обнаружив ни одной, Дина-девушка прошла по подъездному пути, внимательно следя, чтобы не наступить ни на что, что могло сохранить отметины ее футовых когтей, пока не оказалось достаточно близко к одному из боковых окон. За ним оказался дом идеально обычного вида, очень чистый, но в котором определенно кто-то жил, по крайней мере какое-то время. Внутри не виднелось никаких источников живого тепла, хотя различалось нечто, излучающее тепло, вероятно, водонагреватель, и ряд излучателей поменьше, должно быть, разного рода электроприборы. Обследование этого места заняло примерно минут 20, поскольку Тейлор очень старалась не оставить следов. Наконец, довольная тем, что дом пуст, но не заброшен, она спустилась по подъездной дорожке. Машина, припаркованная в гараже, была холодная и явно какое-то время не использовалась. Сад перед и за домом был аккуратно убранный, судя по увиденному ниже по дороге грузовику с названием местной компании по уборке дворов, чью рекламу девушка видела по телевизору, это, вероятно, не было работой домовладельца. Решающим было наличие повсюду запаха выверта. Собственность определенно была его, или он как минимум годами проводил здесь массу времени. Запах въелся так глубоко, что не вытравится никогда. То, как он разлился по соседству, также указывало на ее заключение. Это был его дом. Полудемон остановилась у почтового ящика и с интересом прочла имя на нем. «ХММ, думаю, мы вас найдем, мистер Теклверт», подумала она и сорвалась на быстрый бег, чтобы восполнить потерю времени. «Сие был счастливый случай», заметил Варга. «Определенно был. В конце концов я прошерстю этот район, но дело не первоочередное. Помимо прочего, это сэкономит время. Интересно, кто такой мистер Калверт? Не ведаю, но при нас, Лизе и твоем батюшке сомневаюсь, что мы будем пребывать во мраке долго. Будет интересно узреть, что юная леди может извлечь, коли будет имя, с коего начинать работу. А разве нет?» – осклабилась мозг. «Если повезет, завтра к этому времени у Калверта может не остаться ничего, кроме одежды на нем. Лиза здорово управляется с компьютерами». И напарники дружно рассмеялись, пока чешуйчатая девушка неслась, чувствуя, что дела определенно пошли на лад. Лизу всю передернуло, когда она обернулась и обнаружила скалящуюся с расстояния всего в ярд Сауриал. «Б, не делай так, чудила чешуйчатая. Забавно смотреть, как ты вот так прыгаешь», — хихикнул альтер-эго Тейлор. «Как у вас с друзьями прошел день? Все вопросы решены, и, думаю, куда лучше, чем могли бы быть», — отозвалась блондинка. «Я как раз собиралась поискать тебя, Дин не говорил, что ты будешь примерно в это время. И вот она я», — широко развела руками Сауриал. «Мне только надо на минутку повидаться с ним, а затем мы можем пойти поговорить. У меня для тебя кое-какая информация», — Лиза шла в ногу позади девушки-ящера, то и дело на ходу поглядывая на нее. Сауриал кивнула нескольким людям, мимо которых они прошли, большая часть, похоже, знала ее или просто знала о ней, и в любом случае были рады ее видеть. Лиза тоже поздоровалась кое с кем встречалась за последние 24 часа, чувствуя себя от всего этого на удивление расслабленно. Добравшись до офиса Динни, Сауриал постучала в дверь и открыла, просунув внутрь голову. «Привет, я это сделала. Наткнулась по дороге кое на что, что заставило задержаться». Слава не заглядывала, Динни приглашающе махнул обеим, с улыбкой повернувшись от компьютера к ним. Лиза закрыла за собой дверь, на несколько секунд переместилась рассмотреть карту на стене и повернулась слушать. «Нет, пока нет. Доставка ждет вас в офисе, те луковицы, которые вы просили, чтобы добиться успеха. Я заходил и привел несколько парней сложить их там, за вашей мастерской. В любом случае, на кой вам 1,5 тонны лука?» Вид у докера был озадаченный. «Это, знаешь ли, жуть как много. Там соскладировано около 60 мешков. По причинам», — сверкнула зубами Сауриал. «Хорошим, но на данный момент секретным. ХММ, ладно, понял. А, еще вот это как раз доставили пару минут назад, Мужчина перекинул дочери кольцо с ключами. Девушка поймала их в воздухе движением чешуйчатой лапы, слишком быстрым, чтобы уследить взглядом. Лиза пару раз сморгнула. «Блин, она даже быстрее, чем я полагала», — в восхищении подумала она. «Интересно, сколько из этого передается ее человеческому облику? Здесь два набора, один для Ми и запасной. Это чтобы ты продолжала». «Спасибо», — улыбнулась Сауриал, оглядев ключи и убрав в карман на ремне. Лиза отметила, что кончик ее хвоста в удовлетворении слегка подергивался туда-сюда. «Нет проблем. Итак, что же ты нашла по дороге?» И отец откинулся в кресле, положив руки на стол, изучающе разглядывая динодевушку. «Могу сказать, что ты обнаружила нечто хорошее». «А да, хорошее, как ни посмотри», — протяжно улыбнулась динодевушка. «Я как раз направлялась сюда и учуяла нечто знакомое, так что пошла посмотреть. И была права, это были жилые районы, где оказался ключ. Ты его нашла?» — одновременно выпали Ледяне и Лиза, на что Сауриал широко ухмыльнулась. «Ага, дом и машину, определенно место, где он живет. По запахам я бы сказала, что его не было 3-4 дня максимум, но не меньше двух. Не заметила никаких признаков наблюдения, ни ловушек, ничего такого. Просто обычный, даже если и дорогой, дом. Фантастика. Это даст нам имя». Лиза осеклась, увидев на лице девушки рептилии веселье. «Что ты уже сделала?» — закончила она. «Разумеется, оно было написано прямо там на почтовом ящике. Некто Т. Калверт». Внутри Лизу скрутило от потрясения, что, должно быть, против воли отразилось на лице. «Ты в курсе, кто это?» «Да уж», — вздохнула умница, присаживаясь. «Должна признать, такого я не ожидала. Директор Питгат с ума сойдет на ха, когда услышит. А она его знает?» «Да, можно и так сказать», — ответила Лиза на вопрос Динни, окинув того взглядом. «За последние месяцы я немало разузнала насчет нее и большинства важняков СКП. Томас Калверт, бывший боец спецназа СКП, и один из всего двоих выживших в Эллисбургской операции». «Вот дерьмо», — выдохнул Динни. «Дай угадаю, вторая, Эмили Питгат, она самая. Вот почему у нее были такие нелады со здоровьем, в ходе этого фиаско она чуть не померла. Думаю, Калверт, наверное, помог ей выбраться, но отыскавшиеся записи в детали не вдаются. И, возможно, поэтому она так ненавидит паралюдей». Лиза пожала плечами. «Она не обрадуется. Судя по тому, что я о ней слышал, она не слишком радуется по большинству поводов. С другой стороны, работа у нее очень стрессовая, так что ты можешь иметь представление почему», — задумчиво посмотрел Динни. «А мистер Калверт все еще работает на СКП?» «Нет, уволился, но выступает у них официальным консультантом. Вот почему он был в состоянии настолько скомпрометировать их системы. Спорю, еще до увольнения он понаставил черных ходов, и он знает внутренние механизмы СКП и как те работают. Не считая всего остального, этот тип в буквальном смысле писал кое-что из документов по их политике. Наверняка у него минимум дюжина человек там, на кого что-то имеет и может попросить что-то сделать для него. У Питгат будет до черта работы с выкорчевыванием всего этого. Боже, это уже серьезно. Мягко говоря, ей необходимо сказать, оставляя в стороне мои чувства, он просто слишком опасен, чтобы позволять делать, чтобы он там не собирался. А от СКП пока ничего не слышно», — уточнила Сауриал Удинни. «Ни мне, ни Раптавр никто не звонил». «Нет, прости», — отозвался мужчина. Лиза тонко улыбнулась насчет оговорки, будто здесь больше одной динодевушки. Телефон зазвонил, все поглядели на него. Динни взглянул на имя записи и ухмыльнулся. «Позвольте выразиться иначе», — и, подняв трубку, произнес: «Союз работников доков, Динни Эберт на проводе». Последовала короткая пауза. Сауриал, не стесняясь, подслушивала, склонив голову на бок, и, похоже, немного забавлялась. «О, да, здравствуйте, директор Питгат. Я ждал этого звонка. Чем могу помочь?» Теперь у Динни тоже был веселый вид. Лиза уселась и собралась наслаждаться шоу. «Проклятие, да к черту это все», — рыкнула Эмили, закончив наконец выжимать из докладов Колина и Ханны всю информацию. «Это почти так же паршиво, как выглядит. Мы не можем верить ничему в здании СКП и, вероятно, ничему за пределами твоей лаборатории, в которой я не желаю проводить большую часть времени, не в обиду будь сказано, Колин. Честно говоря, я бы тоже предпочел иной вариант. Директор, технарь, похоже, не обиделся. Как думаешь, он добрался до моего дома? Или любого из ваших?» «Не думаю», — отозвалась Ханна. Последние несколько недель я таскала с собой оборудование против прослушки и проверяла каждое место, куда ходила. Активность скомпрометированных систем в здании СКП я упустила, поскольку, по сути, жучков туда и не ставили. Но уверена, моя квартира чиста, как и ваша. Эмили отметила, что Колина, похоже, удивил намек, что Ханна побывала дома, но, видимо, тот не счел это достаточно важным, чтобы высказаться. Окей, это уже что-то, директор устало покачала головой, если только дела уже недостаточно плохи. Есть мысли, как со всем этим управиться. Необходимо проработать предлог для отключения всей системы СКП на достаточно долгий срок, чтобы дать мне с дракон вычистить все закладки и отследить их до источника. Но также необходимо к этому времени вычислить Выверта и его агентов. Едва мы все отключим, он поймет, что мы знаем, что происходит, а это вполне может значить, что мы его никогда не достанем. У него должны быть наготове многовариантные планы побега. Ответ Колина был быстрым и обдуманным, демонстрируя затраченное на размышления время. Также, вероятно, следует в то же время запереть вышку и тщательно прочесать, добавила Ханна на медленный кивок Эмили. Делать разом оба дела будет сложновато, и это неизбежно на несколько часов съест большую часть нашей способности отвечать на угрозы, но альтернативы я не вижу. Думаю, придется вызывать помощь, чтобы прикрыть нас, пока мы это делаем. Мне этого действительно не хочется, но ты права, вздохнула Эмили. Придется чертовски напрячься, объясняя генеральному директору, как я допустила такое в свою смену. Двое героев переглянулись. Директор, подозреваю, что ситуация сложилась до вашего назначения директором, произнес Колин. Уровень внедрения значителен, глубок, оно не было исполнено недавно. Винить за это вас, неэффективная трата времени. Попытка выразить сочувствие была любопытной, но Эмили странным образом ощутила за ней благие намерения. Спасибо, Колин. Я думаю, у меня тоже предложение, которое я изначально выдвигал некоторое время назад. Уверен, что в наших интересах позволить Сауриал, Раптавр и Сплетнице выследить Выверта, чтобы они в это понятие не вкладывали и передать информацию нам. В дополнение, считаю, что вам необходимо немедленно побеседовать со Сплетницей, вам вполне могут прийти на ум вопросы помимо тех, которые мы выяснили. Подтверждение сделки, на которую мы предварительно согласились, похоже, стало бы ключом к такому сотрудничеству. Я не слишком довольна этим договором, но не думаю, что у нас большой выбор, вздохнула Эмили. Принимая, разумеется, что сука действительно невиновна в обвинениях в убийстве. Если виновна, то у меня не хватит полномочий просто вычеркнуть это из ее дела. Понимаю, директор, технарь протянул ей телефон. Аппарат проверен. Номер мистера Эберта уже вбит. А ты был очень уверен в себе, уставилась на него Питгат с узившимися глазами. Мне показалось, что лучше подготовиться. Эмили почти могла поклясться, что в это мгновение различила тень улыбки. Она одарила героя тяжелым взглядом, взяла телефон и нажала кнопку связи. Союз работников доков, Динни Эберт на проводе, голос был незнаком, но излучал разом и уверенности тень веселья. Женщина едва слышно вздохнула. «Добрый вечер, мистер Эберт. Это Эмили Питгат, директор СКП Восток-Северо-Востока». Директор постаралась сдержать раздражение в голосе из-за всей этой ситуации, но была не вполне уверена, что получилось. «О, да, здравствуйте, директор Питгат. Я ждал этого звонка. Чем могу помочь? Полагаю, мне необходимо поговорить с некоторыми людьми у вас в Союзе, и как можно скорее. Мои люди подтвердили значительную часть информации, полученной вчера, и это повлекло за собой еще ряд вопросов и серьезных выводов. Понимаю. Между прочим, у нас есть для вас еще информация. Сплетница сейчас здесь со мной, а Раптавр на территории. Если вас устроит использовать для обеспечения безопасности офис ОСП, я бы сказал, все замечательно. Без большой охоты, вынуждена согласиться, что это кажется лучшим выбором. Я буду там через... Эмили посмотрела на часы и на секунду задумалась. Полтора часа. В шесть. Будем вас ждать. Еще кто-нибудь приедет? Со мной будет мисс ополчение. Разумеется. Было бы замечательно, если бы вы могли попросить ее в этот раз не реагировать чрезмерно. Эмили поглядела на Ханну, гадая, что эта мелкая шпилька означает, и, приняв решение выяснить, ответила. Я за этим прослежу. Спасибо. Спасибо вам, директор. Увидимся. И он повесил трубку. Она сделала то же, протянув трубку обратно Колину. Ханна, и почему бы это меня просили убедиться, что ты не будешь чрезмерно реагировать в этот раз», – мягко поинтересовалась она. Сотрудница слегка порозовела. «О, я могу объяснить. Да уж пожалуйста, не хочется мне больше сюрпризов». Ханна со смущенным видом начала рассказывать, а Колин отвернулся и начал возиться с чем-то на верстаке, очевидно более не заинтересованный на данный момент в этой теме. «Один, в американской системе нет постоянных классов, у каждого ученика свое расписание, и разные уроки он может посещать с совершенно разными компаниями. Два, складской навес – это по факту крыша на опорах без стен, иногда обнесенная решеткой забором, часто фигурирует в американском кино. Сторож шед также может читаться как ангар, но в порту это как-то. Три, кросс – разновидность прямого удара в боксе, является контратакующим. Один из сильнейших ударов». Глава 77. Эмили и Раптавр. Приземлившись у входа в офис ОСП, Вики улыбнулась и вежливо помахала парочке наблюдавших за ней докеров, получив в ответ по улыбке от каждого, скорее уважительной, чем льстивой. Оба мужчины исчезли в другом здании, от которого разносился стук множества молотов в купе С, что было довольно странно, перелаиванием некоторого количества собак. Героиня задумалась, какого черта здесь делают собаки, затем пожала плечом. Это вообще-то не ее проблема. Блондинка постучала в дверь и подождала. Секундой позже та распахнулась, явив Раптавр, сразу освободившую проход. «Привет, Вики», — низким голосом поздоровалась она и приглашающе махнула девушке. «Заходи, мы кое-кого ожидаем менее чем через час, так что придется поторопиться, следует подготовиться. Кого-то важного», — поинтересовалась блондинка, ожидая, пока женщина-рептилия закроет дверь. «Типа того, директора Питгот». «Серьезно?» Вики несколько удивилась. «И зачем она сюда припрется? Насколько я в курсе, впечатление такое, что она вас, ребята, избегает и надеется, что вы куда-нибудь денетесь, если она сделает то же самое». «Да уж, может быть и так», — рассмеялась Раптавр. «Должна признать, я думала, что в конце концов мы встретимся, но СКП определенно держала дистанцию. И прекрасно, как по мне, но всплыло кое-что, из-за чего она должна была явиться сюда». Проводив гостью до стола, чешуйчатая дама указала на другого подростка, примерно ровесницу Вики, носившую маску, скрывавшую все лицо, кроме отверстий для глаз, носа и рта. «Это сплетница из неформалов. Сплетница, Слава, или Виктория Даллан, если не в подобном наряде. Неформалы, а разве они не, ну знаешь, злодей?» Вики испытала удивление, хотя и не была всерьез шокирована. Подобное, похоже, было в порядке вещей для этого кипа. Она явно не слишком верила во всю эту фигню про героев и злодеев. «Мелкие, в прошлом», — бодро заявила сплетница, протягивая руку. «Сейчас мы типа как уволились. Влипли вчера в кое-какие затруднения с Лунгом и Апт, ну и решили, что с таким образом жизни многовато проблем. Раптавры и докеры помогают нам вернуться в скучную жизнь вне криминальных кругов». Голос девушки звучал весело и живо, отчего Вики усмехнулась. Пожав руку блондинке, она ответила: «Тогда добро пожаловать на светлую сторону, или чем она там является. Лунг, вот из-за чего были все те взрывы». «Да, какое-то время было шумновато», — вздохнула сплетница. «Он был не в настроении». «Он всегда такой», — заметила Вики. «Или, по крайней мере, если он в настроении, у всех остальных скверные времена. Какого черта вы ему сделали? Сперли около миллиона долларов из его казны», — мирно сообщила девушка. «Аить, да как вы еще живы-то? Прорва удачи и наша присутствующая подруга в чешуе. Она убедила Лунга уйти и оставить нас в покое. Как, черт побери, ты это провернула?» В шоке поинтересовалась Вики, повернувшись к здоровенной рептилии, слушавшей с явным удовольствием. Устроила ему беседу с родней, негромко рассмеялась та. Лунг воспринял разговор всерьез и согласился уйти, так что она согласилась оставить его в живых. Вики приоткрыла рот. «Она чуток побольше меня», — добавила Раптавр. «Да, совсем чуть-чуть», — хихикнула сплетница. «Полагаю, вы завтра встретитесь», — продолжала ящерообразная Кейп. «Она ключевой элемент всего события, великому событию, про которое мне никто не рассказывает», — вздохнула Вики. «Тейлор знает и ничего не говорит. Собственная сестра знает и ничего не говорит. Это начинает раздражать. Они обе знают, как хранить тайну. Хорошая привычка, которую стоит усвоить», — коротко посмотрела на нее Раптавр. «К примеру, мы бы предпочли, чтобы ты никому пока не рассказывала, что мы только что тебе сообщили». «Это я могу», — заметила Вики. «Прекрасно. Ладно, Тогда насчет завтра. ОСП и Союз докеров собираются работать весь день над главным проектом в заливе, как и сообщали во вчерашней газете. Мы с сестрой большую часть времени будем в воде, так что вы нас не увидите, а мы не сможем быстро вмешаться, если что-то пойдет не так. По различным причинам мы, Союз и город, предпочли бы пока держать СКП на приличном расстоянии, хотя очевидно, что, если какое-то дерьмо реально порушит веселье, они все равно влезут. Мы хотели знать, не согласится ли нам помочь новая волна, в основном, постоять на страже на случай неприятностей. Мы предоставим рации, вы, ребята, заработаете общественное доверие на помощи городу, а мы вам еще и приплатим за это. Приплатите? Конечно. Почему нет? Если вы делаете работу, то заслуживаете признания и платы. Знаю, в кругах паралюдей это довольно необычно из-за всех этих раздражающих законов, что путаются под ногами, но мы нашли лазейку и можем совершенно легально заключить субподряд на услуги охраны с новой волной. В свою очередь, мы на субподряде у города. За саму операцию денег не берем, эта штука добровольная, но совершенно разумно включить кое-что в смету, а вы, ребята, будете в числе этого кое-чего. Мэр согласен. Вики уставилась на нее, захваченная врасплох скоростью и неприкрытым энтузиазмом предложения, и после паузы медленно переспросила: «И сколько?» «Аванс в 2500 долларов каждому, сколько бы людей не согласились предоставить, вне зависимости, пригодитесь вы или нет, и столько же еще в качестве боевых, если понадобитесь», немедля отозвалась Раптавр. «В качестве дополнения мы предоставляем бронированные костюмы наподобие тех, какие я сделала для тебя и Эми, по вашим характеристикам и размерам, каждому, которые можете оставить себе. Знаю, ты по сути пуленепробиваемая, но, к примеру, твоя мать нет, если не приготовиться заранее. Наша работа достаточно крепка для прямого попадания, ничто столь простенькое, как обычный огнестрел, не пробьет. Блин, ты серьезно? Ага, заинтересована? Я да, определенно, звучит весело. Тетя Сара наверняка тоже, уверена, что Кристалл тоже, Эрик, вероятно, с ними». Юная героиня притихла, задумавшись. «Разумеется, я не могу говорить за них, надо сперва переговорить. Конечно, это не проблема. Было бы идеально, если бы вы дали знать Динни где-то сегодня вечером, чтобы мы смогли включить вас в план. Честно говоря, вы нам, вероятно, не понадобитесь, ну, мы надеемся, но случай из тех, когда лучше вас иметь и не использовать, чем нуждаться в вас и не иметь под рукой», пожала плечами Раптавр. «Это Брактон Бей, дерьмо случается». «Так и есть», вздохнула Вики. «Ладно, я домой всех опрашивать. Думаю, мама, наверное, захочет обсудить вопрос с мистером Эбертом. Не в обиду, но она не уверена насчет тебя или твоей сестры». «Достаточно честно», Раптавр выглядела довольной. «О большем я просить не могу. Как бы то ни было, завтра должно быть интересно. И ты не собираешься больше ничего об этом говорить, верно?» «Не, не собираюсь», ухмыльнулась Динодома. «Но если будешь здесь завтра, сама узнаешь». Одарив тяжелым взглядом рептилию, о которой думала как о возможной подруге, Вики заявила: «Это подкуп». «Да, сработало», сплетница рассмеялась. Вики с хихиканьем пожала плечами. «Посмотрю, что могу сделать». «Великолепно. Прости, что подгоняю, но директор Питгот должна быть довольно скоро здесь, и, наверное, будет лучше, если тебя не окажется, просто чтобы не дать делу запутаться еще сильнее, чем уже есть». «Ладно, знаю я, какая она». «Удачи», Раптавр выпустила гостью, и дверь закрылась за ее спиной. Поднявшись в воздух, Вики стремительно направилась домой, стараясь подобрать лучший способ начать обсуждение. Оно наверняка пройдет не в своей тарелке. У матушки имелись некоторые идеи фикс насчет того, как работает новая волна, а все это предложение, вероятно, нарушает те или иные представления Кролл Далла на приличиях. Негромко вздохнув, девушка начала выстраивать аргументацию, затем слегка отклонилась от курса. «Тетя Сара выслушает более разумно и наверняка поможет убедить свою сестру». Тейлор закрыла дверь и оглядела Лизу, снявшую маску. «Было довольно забавно», — улыбнулась девушка. Выражение у нее было то еще. «Интересно, а кто-нибудь раньше предлагал новой волне плату?» «Вероятно, нет, закон реально невнятный», — отозвалась Тейлор. «К счастью, у Союза имеются очень хорошие юристы, отыскавшие все лазейки, или у нас ничего бы этого не было». Она обвела руками все внутри здания. Динодевушка обошла стол и присела напротив Лизы, так чтобы голова была на ее уровне. У нас полчаса, надо поговорить, надо, Тейлор, верно, Лиза, она с усмешкой вернулась в основной облик. Блондинка смотрела ошарашенно, даже при том, что знала правду. Вау, внушает, какие у тебя границы? Ну, по размеру есть верхняя, хотя она довольно высока, усмехнулась Тейлор задумчиво смотрящей на нее девушке. Кэйбзю была офигенно громадной, но моя сила заявила, что это не предел. Сколько там ты была? Около 90-100 футов ростом. Да, около того. Насколько больше? Чуток. На 50%? Тейлор самодовольно улыбнулась. Улыбка Лизы дрогнула. Вот хрень. Больше этого. Вдвое. Одна улыбка росла, другая увидала. В 2,5 раза? Голос Лизы дал слабину. Виду у блондинки стал очень обеспокоенный. Тейлор сделала движение вверх. О господи. Втрое больше. Девушка побелела как бумага. Тейлор наконец смягчилась. Насколько я знаю, верхний предел довольно близко к 400 футам роста. Ну и куда больше по весу. Мы с папой оценили примерно в 25, может 30 тысяч тонн, возможно больше. Честно говоря, трудно быть уверенной. Тейлор широко улыбнулась, затем вздохнула. Ох, бога ради, потянула руку, подняв с пола бессознательное тело Лизы и положив обратно на кресло, и мягко похлопала по щекам. «Давай, девочка», Эми в обморок не падала. «Я-то думала, ты покрепче будешь». Блондинка что-то пробормотала и подскочила, приходя в себя. «Что? Где? Села?» Воззрилась на Тейлор, одарившую ее своеобразной самодовольной усмешкой. «Б, это был не сон. Нет, ты всегда вот так выпадаешь в осадок, когда обнаруживаешь что-то необычное». В ответ полудемону достался испепеляющий взгляд. «Прости уж, если тебя шокировало то, что я была немного удивлена, встретив девушку, которая может расплющить губителей, наступив. Но знаешь ли, это не совсем нормально. Не для меня», слегка пожала плечами Тейлор. «Ты чудная. Я просто не знала, насколько чудная. Что ты еще можешь?» Лиза, похоже, восстановилась, однако все еще была немного бледной. «Ну, могу вот так», Тейлор облизнула собственное ухо длинным раздвоенным языком. Лиза отскочила, в ужасе уставившись на нее. «Пожалуйста, не надо», слабым голосом попросила она. «Это просто неправильно». Тейлор уселась на одно из кресел, поумерив свои дразнилки. Впрочем, ей было в удовольствие, а Варга покатывался со смеху. «Прости, порой меня заносит. Так какие на самом деле ограничения у твоей способности оборотня?» уточнила Лиза спустя несколько секунд. «Они вообще есть?» «О, разумеется, но довольно-таки гибкие. Я могу обернуться практически любой рептилией, или, выражаясь точнее, рептильной, поскольку, несмотря на внешность, на самом деле я не рептилия». Она широко улыбнулась. Полный игольно-острых зубов рот разошился почти на полголовы. «Я демон». Лиза со стоном плотно зажмурила глаза. «О боже, пожалуйста, перестань выкидывать подобное. Это ужа. Эй, что значит демон? Их же не бывает». Глаза девушки распахнулись, загоревшись любопытством. «Спорю, что есть», рассмеялась Тейлор. «Долгая история, а прямо сейчас у нас нет времени, но позже я тебя просвещу. Поверь моим словам, я знаю, о чем говорю. Эми может подтвердить. По ее мнению, я не парачеловек. Чего? Нет короны Палинтия или Гемма?» С улыбкой постучала Дина девушка по голове. «Не парачеловек. Я нечто иное». И она склонилась вперед, пригвоздив блондинку пылающим взглядом глаз с вертикальным зрачком. Рот снова переполнился зубами. «Я есть Тейлор Эберт, полудемонический бесконечно изменчивый динозавр, и коль ты предашь меня или мою семью, нет в мире сём места, где можешь укрыться, дабы я не отыскала тебя», прошипела Тейлор. Голос звучал совершенно нечеловечески. Это был предмет гордости. Она больше часа тренировалась перед зеркалом. «Еть твою», со вздохом закатила глаза полудемон, когда блондинка снова тихонько сползла на пол. «Я что, реально настолько страшная?» «По всей видимости, мозг. Ты, возможно, несколько перестаралась. Я просто пыталась указать, что я ей сильно доверяю и здорово разозлюсь, если она сделает с этой информацией что-то плохое. Полагаю, что она восприняла сию мысль». Варга едва мог говорить сквозь смех, но в его голосе звучало одобрение. «Было весьма хорошо исполнено. Мне самому было бы затруднительно превзойти сие». «Спасибо», Тейлор ухмыльнулась, подняв и уложив Лизу обратно в кресло, принявшись терпеливо стараться привести ее в себя. «Если она продолжит в таком духе, надо оборудовать его ремнем безопасности, это уже становится скучно». Когда Лиза наконец очнулась в этот раз, Она взлетела на ноги и шарахнулась прочь, бледная и вспотевшая. «Обещаю, я никогда не предам тебе или твою семью, пожалуй, станешь меня и буду хорошей», — пролепетала девушка. «Успокойся, Лиза, я не собираюсь тебя есть», — вздохнула Тейлор, не производя резких движений. «Сядь, прости, я не собиралась тебя настолько пугать, только заставить поверить, что я всерьез. А господи, я тебе верю, уж поверь», — выдавила собеседница после длинной паузы с распахнутыми глазами. Потом медленно приблизилась, подтянув кресло за пределы досягаемости хозяйки офиса, и осторожно присела, готовая выпрыгнуть прочь. Тейлор закатила глаза. «Слушай, я немного переборщила. Прости, давай начнем заново. Привет, я Тейлор Эберт. Пожалуйста, не делай ничего, что могло бы нанести вред моему отцу или друзьям. Мне это не понравилось бы», — мирно проговорила Полудемон, протягивая руку. Лиза какое-то время пялилась на нее, затем медленно потянулась и пожала. «Не буду», — ответила она. «Великолепно. Будем надеяться, ты станешь одной из этих друзей. Вау, ты не была такой нервной, когда я была Раптавр, разве что кроме первого раза. Эй, ты нас напугала, дуру. Вот так гоняясь», — огрызнулась Лиза, внезапно глянув скорее зло, чем испуганно. «Прости», — ухмыльнулась Тейлор. «Вроде как, оглядываясь назад, это было типа забавно, но тогда я была типа смущена. Для тебя, может, и весело», — буркнула блондинка, сложив руки и испепеляя новую подругу взглядом. «А из нас никто почти два дня не спал». Тейлор с хихиканьем весело покачала головой. В конце концов Лиза начала улыбаться, затем тоже рассмеялась. «Чтоб его, почему я не могу на тебя злиться? Может, я просто миленькая особа? Ты самая странная особа, какую я только встречала, а это кое о чем говорит», — Лиза медленно выдохнула. «Ладно, ладно, это типа забавно. Когда мне будет 30 или 40, я тоже над этим посмеюсь. А теперь мы можем подумать, что собираемся рассказать Питгот. Конечно, у меня имеются кое-какие мыслишки относительно дорогого мистера Калверта и его операций, которые охота проверить. Твой папа в этом также заинтересован. Должно сработать. Но, думаю, все прочее мы можем рассказать директору», — и умница разъяснила разработанный ею план, отчего и Тейлор, и Варга посмотрели на нее с уважением и смехом. «А боже, если сработает, он захочет застрелиться. Хотела бы я, чтобы урод так и поступил, это уберегло бы нас от массы проблем», — в голосе Лизы звучало раздражение. «Ты не поверишь, насколько я ненавижу эту дрянь. Вообще-то, думаю, что верю, я же вижу, насколько ты зла. Не беспокойся, так или иначе он не уйдет», — протяжно улыбнулась Тейлор. «Мы об этом позаботимся. Теперь я почти начинаю жалеть бедного ублюдка», — со вздохом испытующе посмотрела на нее Лиза. «Не заставляй меня это переживать. Прости». И, ухмыльнувшись друг другу, девушки углубились в детали. «Ладно, Ханна, у нас около 15 минут, пока мы добираемся к докерам, и машина чиста. Поговорим. Что ты вынесла из встречи с Раптавр? Оборотень или биотехнорский конструкт?» Эмили поглядела на женщину, ведущую принадлежавшей СКП городской БМД, который они взяли из центрального гаража, скрытно и очень тщательно проверив на наличие жучков, едва они удалились на милю из поля зрения любых наблюдателей. Пару секунд Ханна хранила молчание, и наконец вздохнула. «Все еще не уверена. Оборотень, может быть, и вероятен, но просто слишком многое не сходится. Это Кейт пугает до совершенно перепачканных штанов, даже когда пытается быть дружелюбной. В ней есть что-то, просто нечеловеческое. Один, совсем, не могу объяснить лучше. Это как, не знаю, как если бы нечто прочитало, как быть человеком, но не вполне поняло инструкции, даже при том, что стремилась попасть в яблочко». Женщина пожала плечами, на миг скосив глаза от дороги и встретив взгляд Эмили. «Думаю, по сути она дружелюбна, в своем роде, но еще, что было бы колоссальной ошибкой предполагать, что она будет реагировать так же, как нормальная личность, или даже как нормальный Кейп, отреагировала бы на любой конкретный сценарий. Она вполне может выкинуть нечто неожиданное. Полностью уверена, что ее реакцией на явную угрозу кому-либо, кого она ценит, по какой бы то ни было причине, было бы без колебаний мгновенно ответить со всей смертоносностью. И сильно сомневаюсь, что нашлось бы много способов остановить ее, не привлекая триумвират. Настолько она опасна. Наши рейтинги угрозы занижены, и намного. Б. Уверена, достаточно, чтобы не возникло желания снова хвататься за оружие рядом с ней. Думаю, прошлой ночью мне очень сильно повезло. Уверена, вспоминая мелкие намеки, что она расценивает панацею как одну из тех, кого стала бы защищать невзирая ни на что, и, думаю, если бы я действительно навела ствол на нее, или туда, где это могло быть расценено как угроза, ну, при таких условиях она действительно вела себя с немалой сдержанностью. Сауриал нас предупреждала несколько недель назад, что бы она делала при подобных обстоятельствах, и сомневаюсь, что Раптавра ограничилась бы меньшим. «Ханна, этак ты заставишь меня по-другому оценить эту встречу. О, мэм, не поймите меня неправильно. Она не заводится с полоборота и не нестабильна. В этом я тоже уверена. Но Сауриал жестко очертила рамки, и если вы их пересекаете, вот, пожалуйте. Больше никаких предупреждений, никаких вторых шансов. Вы, вероятно, даже не увидите ее пришествие. Юмор отключается, а машина убийства дает газу». Сразу же, Ханну передернула. К счастью, по моему мнению, этот порог очень высок, все продумано, за исключением очень специфичных, четко определенных моментов. Каких именно, нам сообщили при первом контакте. Не угрожать ее людям и все останутся в порядке. Подозреваю, она вылезла бы из кожи вон, чтобы помочь кому-нибудь в беде, даже при всех заявлениях о нейтралитете со стороны семьи. Насколько могу сказать, начинать драки ей неинтересно, но... Клянусь богом, она бы их и заканчивала. Эмили тщательно обдумала эти слова. Они совпадали с тем, что директор вынесла из докладов других контактеров. И Сауриал, и Раптавр были чрезвычайно опасны, но при этом также не агрессивны почти до глупости, если не совпадали определенные условия. И как так вышло, что сейчас она до такой степени расценивает панацею как свою, уточнила она, не знаю, как и ее мать и тетя. Похоже, девочка подружилась с обеими и, думаю, является доверенным лицом. Это обоюдно. По всем сообщениям, панацея в последнее время гораздо счастливее и более уверена в себе. Я расцениваю это как добрый знак. Рыцарь сказал, что последние месяцы беспокоился о ее умственном состоянии, хотя и отказался вдаваться в подробности почему, но с тех пор, как она встретила Сауриал и Раптавр, налицо стремительное улучшение, героиня на миг заколебалась. И Тейлор Эберт, по всей видимости, также ставший верным другом. Эмили вцепилась в соратницу взглядом, потом на миг прикрыла глаза. О господи, еще одна Хва Эберт, а я-то всерьез надеялась, что мы в последний раз слышали про эту девчонку. Думаешь, она рассказала панацее, что случилось с Софией? Без понятия. Насколько мне известно, Динни и Тейлор Эберт и оба придерживаются заключенного с Уинслоу соглашения и не разносят ту историю дальше. Уверена, если бы они так сделали, мы бы уже услышали. Полагаю, она могла рассказать панацее. Эта девушка славится умением держать рот на замке, и не думаю, что она бы его открыла, если бы узнала. Но точно так же и мы едва ли об этом узнаем. Проклятие. Я просто чую, что все эти события еще будут нас преследовать, тяжело вздохнула Эмили. Итак, мы по-прежнему отрабатываем наличие опытного биотехноря, который, похоже, подсел на жутких рептильных личностей и, возможно, является частью организованной группы кейпов, о которой мы никогда не слышали и не в состоянии отследить, даже при том, что они осведомлены о нас гораздо лучше, чем мы о них. Внезапно ее поразила ужасная мысль. О, черт, а может в этом и выверт участвует? Это бы прекрасно объяснило всю инсайдерскую информацию. Не думаю, что он причастен, отозвалась Ханна. Для начала, если бы был, с чего бы им вот так сдавать его нам? К тому же наши данные на него, какими бы отрывочными ни были, не содержат и намека на каких-либо биотехнари, технари или что-то подобное. Исходя из свидетельства сплетницы, Выверт активно ищет других кейпов для вербовки, но она не думает, что на данный момент у него их много больше, чем неформалов. Итак, с другой стороны, где-то там есть еще одна теневая группировка, каким-то образом собирающая внутреннюю информацию разом и СКП, и гильдии. Чудесно. Я только надеюсь, что это зона юрисдикции кого-то еще. А мне хватит и того ушата дерьма по этой теме, которая уже имеется у генерального директора. Скоро избежать очень неприятной беседы с ней будет невозможно. Остается надеяться, я по крайней мере сдам ей Выверта с его людьми. Эмили в отвращении покачала головой. А я должна гадать, какой еще сюрпризец этот Кей город на нас обрушит. И какого черта Рой собирается показать завтра. Если в деле семья, это может быть что угодно. А теперь докеры, похоже, заимели целую собственную команду кейпов, не считая неведомого числа ящеров. Как раз едва я подумала, что стало потише. На остаток поездки они погрузились в молчание, так и не приблизившись к верному ответу, но оставив без него даже больше вопросов, чем было. Наконец они добрались до ворот в комплекс Союза. Охранники осмотрели их, заглянули с фонариком на, а также под, заднее сиденье. Это зрелище слегка напрягло Питгот, очевидно продемонстрированной компетентностью, затем дали отмашку на проезд. «Мисс ополчение, пожалуйста, припаркуйтесь на обычном месте у административного корпуса, мистер Эберт ожидает вас с директором», сообщил один из охранников, пока второй говорил по рации. Героиня кивнула и тронулась. «Они всегда такие бдительные», поинтересовалась Эмили, бросая взгляд назад на опустившийся шлагбаум. «По всей видимости, довольно впечатляюще и немного странно для хиреющей организации в хиреющем городе», пробормотала директор, разворачиваясь вперед. 30 секундами позже, добравшись до административного корпуса, Ханна припарковала транспорт и вырубила зажигание. Женщины вышли в стылый вечер, заперли двери и направились к высокому тощему человеку с залысинами, поджидавшему их снаружи главного входа, глядя со спокойным выражением на лице. Тот протянул руку. «Это честь наконец встретиться с вами, директор Питгот. Наслышана о вас, мистер Эберт», несколько неохотно пожала ее Эмили. «И о вашем союзе. Похоже, в эти дни он все больше притягивает мое внимание». Докер лишь улыбнулся вместо того, чтобы испугаться или утратить равновесие. «Простите, если причинили вам неприятности. Однако, будем надеяться, что мы сможем это возместить кое-какой полезной информацией. Пожалуйста, прошу за мной». Он развернулся и пошел прочь, огибая здание. Чуть помедлив, Эмили двинулась в ногу следом, а Ханна замыкала строй. Когда же после довольно краткой прогулки, они завернули в боковой двор, над входом в который имелась подсвеченная лампами по кругу надпись ОСП, директор на несколько секунд уставилась на нее, внимательно изучая. Дин не постучал в дверь, открывшуюся почти сразу, и шагнул внутрь. Мисс ополчение последовала за ним. Затем и Эмили, глубоко вздохнув, двинулась внутрь. Девушка в маске, открывшая дверь, снова заперла ее, после чего безмолвно кивнула Динни, внимательно осмотрев Эмили в течение примерно 10 секунд, снова кивнула и прошла к огромному столу у стены помещения. Динни к ней присоединился. Эмили огляделась. Ее глаза пробежались по постерам на стенах, задержавшись на каждом, затем зафиксировали громадный силуэт рептилии, вышедший из-за металлического блока с дверью и прошагавший во главу стола на другом конце единого здоровенного помещения. Бывшую оперативницу пронзила атавистическая дрожь ужаса. Ей пришлось призвать всю военную дисциплину, чтобы не потянуться к оружию. В реальности, с 30 футов, создание было куда как более впечатляющим. Раптавр улыбнулась ей, чуть склонив голову на бок. «Здравствуйте, директор Питгот. Я гадала, когда же мы встретимся? У нас для вас интересные новости». Испытывая легкую опаску вкупе с тревогой и не до конца подавленным, даже при том, что все казалось дружественным, страхом, Эмили на миг всмотрелась в собеседницу, а затем, следуя вежливому жесту гигантской ящерицы, подошла и села в указанное кресло. И в очередной раз отчасти пожалела, что эта идея вообще возникла. Один пишется раздельно, в оригинале «Надхуман», «Т.Е.», не принадлежащие к человеческому роду, а нечеловеческое будет «Унхуман». Глава 78. Разговоры и споры. Элегантно одетая блондинка оглядела люкс. Менеджер отеля вежливо ожидал. Она сделала несколько пометок в блокноте стремительным летящим почерком, затем исчезла в одной из спален и, показавшись снова, одобрительно кивнула. «Превосходно! Вот список замечаний. Пожалуйста, незамедлительно устраните. Не считая этого, превосходно. Спасибо, мэм», слегка склонился тот, принимая аккуратно отделенный листок, бумага была белоснежная и хрустела. Быстро прочел и кивнул. «Займемся сейчас же. Мои извинения за неудобство. Мэр Криснер выслал нам требования, и печально знать, что мы не вполне им соответствуем. Все по списку будет исполнено в течение 2 часов, удовлетворительно. После этого я вернусь снова проверить номер. До скорого», женщина кивнула менеджеру и покинула помещение. Вернувшись в лимузин, на котором прибыла, указала водителю следующее место назначения и нажала кнопку, поднявшую затемненное стекло между ними. Откинув секцию на кожаном сиденье, она открыла сложную панель коммуникатора, ввела на маленькой клавиатуре шифр-ключ, затем длинную серию цифр. Секундой позже раздался прерывистый звонок. Наконец пришел ответ, Человек на другом конце просто сказал: «Докладывайте». «Люкс на удивление хорош, сэр», — произнесла блондинка. «Учитывая, что вы не принимали участие, сомневаюсь, что могло быть сделано лучше, не считая ряда незначительных ошибок. Я выдала персоналу инструкции по их устранению и меня уверили, что их исполнит в течение 2 часов. Я уверенно ожидаю, что вторая проверка пройдет во всех отношениях». «Очень хорошо, спасибо, дорогая. Я покидаю Бостон через 3 часа, прибуду к тебе 2 часа 17 минут спустя. Пожалуйста, озаботься, чтобы ждал подходящий перекус, я буду голоден с дороги». «Разумеется, сэр. Вы свяжетесь с мэром Криснером до или после еды?» «После, думаю. Будет замечательно снова повидать моего старейшего друга лично спустя столько времени». В голосе в трубке появились нотки грусти. «Хорошо бы обстоятельства позволяли это делать чаще. Все-таки, я верю, что день завтра будет занимательным. Я приобрела записывающее оборудование, как и требовалось, сэр», — сообщила женщина. «Превосходно. Пожалуйста, как можно скорее подтверди номер». И связь без церемонии оборвалась. Закрыв панель в сидении, блондинка открыла другую и достала искрящийся стеклянный стакан с графином чрезвычайно дорогого бренди, плеснув чуток в стакан. Потягивая напиток, она разглядывала проносящийся пейзаж, с любопытством изучая город. Тейлор слушала биение сердец обеих посетительниц, быстрое, рождающее ощущение беспокойства. У мисс ополчения пульс был не таким торопливым, как у директора Питгот, у той он взлетел, едва ее взгляд остановился на Раптавр, но все же гораздо выше нормы. Обе пахли страхом, да и беспокойством к тому же, в полном соответствии со звучанием. Полудемон покосилась на Лизу, вопрошающе вскинув бровь. Блондинка едва заметно повела плечом, видимо показывая, что не уверена, но тоже заметила. После недавнего испуга девушка стремительно успокоилась, и теперь просто сочилась весельем и легким самодовольством, что, похоже, было ее обычным состоянием. Кажется, умница расценивала любую ситуацию, не представляющую непосредственной угрозы, как источник информации. Тейлор находила это интересным, отчасти восхитительным и притом несколько опасным, если не обладать немыслимой крепостью полудемона. Стоило приглядывать за этим, раз уж казалось возможным, что Лиза вполне может вляпаться в потенциально смертельную ситуацию. Снова Тейлор задвинула эти размышления на задний план и повернулась обратно к директору СКП. «У вас есть вопросы? Будем надеяться, у нас есть ответы. Хотите начать?» Женщина постарше, с суровым выражением маскировавшая тот факт, что близка к бегству, медленно кивнула. «Хорошо», и поглядела на сплетницу. «Почему вы с нами так откровенны?» «Потому что это поможет моим друзьям, моей команде и мне», — немедля отреагировала девушка. «К тому же, вы вертопасный человек, угроза для всех в Брактон-Бей. Вдобавок, меня он завербовал под дулом пистолета и принудил делать то, что я никогда не стала бы делать по своей воле. Хочу, чтобы ублюдок за это горел». Она посмотрела на Тейлор, затем снова на директора. «И я обещала, что помогу кое-кому из новых друзей». «Ясно». На мгновение женщина замолчала, затем достала из кармана маленькую хайтековую видеокамеру. Широкоугольные линзы полыхнули под верхним светом. Поставила ее на стол, так, чтобы было видно всех, и нажала на кнопку. Устройство подало сигнал. Подтянув кресло немного ближе к столу, гостья устроила локти на его поверхности, сложив руки вместе. «В таком случае, у меня масса вопросов. Прежде чем начнем, могло бы знание истинной личности Выверта сделать вас более склонной к сделке, которую мы хотели бы заключить?» — спросила Тейлор. Директор Питгот посмотрела на нее. От звука голоса девушки-ящера у нее подскочил пульс. «Сомневаюсь, но это предполагает, что вы ее раскрыли». «О, за прошедший день я раскрыла много чего о нашем друге Выверте, директор», — улыбнулась мисс Эберт. «Где его база, где он сам, где его другие базы, где его дом и кто он на самом деле? Думаю, вы найдете эту информацию вызывающей беспокойство». На лице женщины проглянула тревога. Затем оно разгладилось, вернувшись к прежнему выражению, излучающего ровное неодобрение. «Попираете правила, не так ли? Я-то думала, что вы и ваша родня воспринимаете их довольно серьезно». «Мы да, но не по тем же причинам, что и большинство кипов. Однако, в данном случае, я верю, что вам необходимо знать. Разумеется, что вам делать с информацией — дело ваше. Думаю, если уж она у вас имеется, наверняка получится придумать способ использовать ее без прямого использования», — Полудемон коротко улыбнулась. «В конце концов, в данный момент он закопался на своей базе, не дома, так что с технической точки зрения ворваться туда за ним нормально. Наверняка я пожалею», — чуть заметно вздохнула светловолосая женщина. «Ладно, кто такой выверт в реальной жизни?» «Томас Кальверт, командир 1 спецназа СКП», — Тейлор слегка улыбнулась в точности как Лиза, когда обе гости застыли столбом от потрясения. «В отставке». Директор Питгат несколько секунд смотрела на нее, открыв рот. Затем ее лицо вспыхнуло, наливаясь мраком, а челюсть с клацаньем захлопнулась. Жар от прилившей к лицу крови в видении Тейлор пылал. «Этот хофнутый сукин сын». Женщина врезала по столу кулаком с такой силой, что рисковала навредить себе. «Да я ему кишки через нос выну и покажу ублюдку, а затем заставлю сожрать. Дерьмо». Последнее слово она проорала в потолок, потирая кулак. Мисс ополчение все еще имела шокированный вид, но теперь беспокоилась еще и за начальницу. Тяжело дыша, багрянец сходил с лица примерно с минуту. Директор Питгат впилась глазами в Тейлор, пока не успокоилась настолько, чтобы говорить. Наконец она уточнила все еще одеревенелым от ярости, но уже куда более близким к ее нормальной выдержанной манере голосом. «Вы уверены?» «Да. Вообще-то, дом я нашла случайно, хотя он был в районе, где я планировала проводить поиски. Его там не было по меньшей мере пару дней, но я знаю, где он и примерно сколько с ним людей. Еще я знаю, что его база подготовлена к подрыву, а если это случится, может обрушиться как минимум одно из крупных зданий. Она под землей прямо посреди торгового района. Мы провели некоторые изыскания и оказалось, что он владеет, через ряд фиктивных компаний, контрольным пакетом нескольких строительных компаний», добавила Лиза, заставив женщину посмотреть на себя. Дин не припомнил, что там было незаконченное убежище от губителей, начатое годы назад, но заброшенное, когда компания рухнула. По всей видимости, его завершили без лишнего шума. Материалы, вероятно, доставляли туда и оттуда через скрытую стоянку. Вот почему никто не заметил строительство. Должно быть, ушли годы, и, судя по тому, где я побывала, оно все еще не закончено. Я нашла еще две его базы, поменьше, обе также под землей. Одна на границе района доков и одна в жилом районе к западу от даунтауна. Насколько могу судить, ни на одной никого нет, однако там дофига компьютерного оборудования и подается энергия, пожала плечами Тейлор. У него их может быть и больше, но пока это все, что я нашла. Женщина из СКП внимательно слушала. Когда девушки прервали краткое резюме, какое-то время она молчала и, наконец, резко кивнула. «Вы получите свою сделку. Отдайте мне Кальверта, и я сделаю все, что могу, чтобы обвинения на ваших приятелей пересмотрели, по возможности сняли, а если нет, провели справедливый суд, а текущее сотрудничество пойдет смягчающим обстоятельствам». Тейлор посмотрела на молча слушающего отца. Тот чуть заметно кивнул. Лиза сделала то же, когда подруга бросила взгляд на нее. «Ладно, имейте в виду, что мы все еще не знаем его силы, но у сплетницы есть кое-какие мысли. У меня тоже имеются задумки, как мы можем его прихватить. Это должно подождать до послезавтра, я буду очень занята, но мы рады помочь». Директор Питгат наклонилась вперед. На ее лице играла поистине злобная улыбка. «Раптавр, думаю, я была бы очень рада, если бы ты встретила моего старого соратника». В голосе женщины звучало обещание боли для этого человека. «Лично я вам верю, в основном потому, что знаю эту сволочь, и если уж кто этого и заслуживает, так это он. Давайте побеседуем». Из запаха директора пропала большая часть тревоги и страха, замещенных неистовым гневом, который она прекрасно контролировала. «Разумеется, директор», — кивнула Тейлор с легкой улыбкой. И они с отцом и Лизой принялись объяснять, что выяснили. Обе гости задавали вопросы и делали записи. Так продолжалось некоторое время. Когда ими со следовавшей за ней Вики вошли в дом, то целительница не слишком удивилась, увидев в гостиной семьи Пилхимов и Даллана Фразом, громко переговаривающиеся между собой. Когда сестра забирала ее из больницы, то предупредила, что происходит. Все остановились и перевели взгляды на девушку. Кристалл улыбалась, а у матери был рассерженный вид. Тетя Сара, похоже, тоже была несколько раздосадована, но не из-за нее. Женщина с раздражением сверлила взглядом собственную сестру.